Павел Петрович Бажов, 1879-1950 годы. Могучий горный хребет прорезает с севера на юг необозримые просторы русских равнин. Это Урал, в недрах которого хранятся несметные природные богатства, золото и драгоценные камни, медь и каменный уголь, мрамор и малахит. Урал — колыбель русской тяжелой промышленности, русской металлургии. Еще при Петре I возникли здесь первые заводы и рудники. В семье мастера одного из таких заводов 28 января 1879 года родился будущий писатель Павел Петрович Бажов. И отец, и дед его, и прадед всю жизнь провели на медеплавильных заводах старого Сысертского горного округа. Рос, духовно формировался Бажов в рабочей среде, видел и познавал нравы, обычаи уральских горнорабочих, людей суровых и упорных в труде, смелых на выдумку, людей с полетом. Слушал он рассказы заводских стариков о даровитых мастерах, о тяжком труде в старинных рудниках, о вольных людях, о бунтах против жестоких заводчиков. Вблизи рабочего поселка высились горы Думная и Азов-гора, где, по преданию, сам Пугачев некогда думал свою думу. В тихие вечерние часы заводской сторож в Полевском, один из хранителей горняцких былей и легенд, рассказывал ребятишкам о сказочном змее Полозе и его дочерях-змеевках, о хозяйке Медной горы или девке-азовке, что охраняют богатство уральских недр, пока не придет за ними смелый да умелый горщик, первый добытчик. С глубоким уважением вспоминает Бажов своих первых воспитателей, старых заводских рабочих. Это были не только народные поэты, но и своеобразные историки. К ним принадлежала и родная бабушка писателя Авдотья Петровна, коренных сысертских родов, оказавшая на его творчество глубокое влияние певучей своей речью, ярким, сочным народным языком устных рассказов о том, как в старину люди жили, а также тем, что, несомненно, послужило прототипом женских образов бажовских сказов, умных, смелых, мужественных заводских работниц, старательниц, камнерезов, не побоявшихся мастерство проявить в неженском деле. На Урале сама земля рождала легенды и сказки. Горщики, рудобои, рудознатцы, медеплавильщики, чеканщики, камнерезы. Все, кто неразрывно был связан своим трудом с природой Урала, искали объяснение земляным богатством и создавали легенды, в которых нашла поэтическое выражение любовь русских людей к родной земле. Сказы и легенды бережно передавались в рабочих семьях из поколения в поколение. Говорили они о неисчерпаемых сокровищах уральской земли, не только уже открытых, но и, главным образом, о тех, какие еще не найдены и хранятся в недрах гор. Так Азов-гора неизменно называлось «самое дорогое место». Позднейшие изыскания показали, что догадки старых горщиков были верными. Местность вокруг Азова хранила в своих недрах многообразные ископаемые, медные руды, залегание редчайшего по качеству белого мрамора, золотые россыпи. Мечты первых добытчиков облекались в кладоискательские сказы, в которых говорилось о несметных сокровищах, скрытых в горах и охраняемых тайной силой. Имелась и другая разновидность тайных сказов — разбойничьих или сказы о вольных людях, то есть о крепостных рабочих, бежавших с заводов от подневольного труда. Они объединялись в ватаги, вольницы, чтобы с оружием в руках отстаивать свою свободу. Эти сказы народная память связывала с Азов-горой и старым рудником Гумешки. Азов-гора и Думная служили некогда вольным людям наблюдательными вышками. Отсюда они могли следить за движением обозов с товарами и за появлением карательных отрядов. Гумешки были обнаружены в 1702 году и оказались старым заброшенным рудником. Кроме рудокопных ям, здесь нашли остатки кузницы. Очевидно, в старину тут находился стан одной из ватаг, долго отсиживавшейся у Думной горы и имевшей в своей среде плавильщиков и ковачей, изготовлявших необходимое оружие. Тайные сказы этого типа прославляли смелость и отвагу вольных мастеров, выражали народный протест против угнетения и бесправия русских трудовых людей, тех, что добывали земляные богатства, плавили руду, варили сталь. Однако молодой уральский фольклор, он насчитывал всего лишь около 2 столетий жизни, возникнув в XVIII веке вместе с промышленностью Урала, являлся, как и по сей день является, фольклором творимым, а не устоявшимся, и представлял собой рабочие семейные предания, отдельные фантастические образы, первоначальные наброски сказочных сюжетов. Таково было поэтическое наследие, полученное Бажовым от своих предков, уральских горнорабочих. С молодых лет ему открылась неписанная история родного края, внутренний мир трудового горнозаводского люда. Он учился видеть и понимать красоту Урала с лесистыми его горами, прозрачными глубокими озерами, высоким небом и тенистыми каньонами. Ранние впечатления оставили неизгладимый след в душе юноши, определили его жизненный путь. Но справедливо отмечалось нашей критикой, что Бажов не обработчик уральского фольклора, а сам принадлежит к талантливой семье уральских народных поэтов-сказочников. Продолжить их труд дано было писателю, взращенному той же средой, что рождало горнорабочие тайные сказы. И характерно, что сказы малахитовой шкатулки вышли далеко за пределы Сесерти и Полевского. Географически они связаны с различными областями Урала, и география — это особого рода. В сказах повествуется не только о красоте той или иной местности, а главным образом о мастерстве уральских умельцев, о разнообразных ремеслах, вызванных к жизни своеобразием природных условий края. Заводы Сесертского горнозаводского округа с его золотыми приисками и медными рудниками, Гумешки, Ильменский заповедник, Мурзинка, знаменитые месторождения драгоценных камней дали сказам Бажова образы мастеров-камнерезов, опытных рудокопов, которые видят нутро горы, и старателей, что прошли все пески и знают, что где положено. Герои Бажова — мастера, владеющие секретом особого хрустального лака, связаны с Тагилом и Невьянском. Литейщики — с каслями, а с Златоустом — чеканщики и мастера огненного труда. Те, что знают коренную тайность, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как по золоту наводить. Хорошо сказал о малахитовой шкатулке Федор Гладков, высоко ценивший самобытное творчество Бажова. Восхищаясь книгой уральского мастера, чудесной поэзией исконного языка и народной мудрости ее, Гладков говорит о главном. «Эта книга дорога для меня и тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа, могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе неугасимую правду и творческую красоту». Примечание. Гладков о литературе. Москва, советский писатель, 1955 год, страница 210. Ценой многих лишений постарались родители будущего писателя дать своему единственному сыну образование, вывести его в люди. Бажов мальчиком уехал в Екатеринбург и поступил в то же самое училище, где более 20 лет назад учился и писатель Мамин сибиряк. Позднее Бажов переезжает в Пермь и через 6 лет, в 1899 году, заканчивает знаменитую Пермскую духовную семинарию, из которой в разное время вышли такие деятели русской культуры и науки, как тот же Мамин сибиряк, как изобретатель радио Попов, публицист и краевед Первушин, собиратель прикамского фольклора Серебренников и многие другие. Биограф мамина сибиряка Удинцев указывал, что уже в 60-х годах Пермская семинария была настроена довольно бунтарски. В ней работала постоянно действующая подпольная библиотека с журналами и книгами по политическим, экономическим и точным наукам. В 1899 году Бажов стал народным учителем. Свой трудовой путь он начал в глухой уральской деревне Шайдурихе возле Невьянска. Тесно спаянный с горнозаводской рабочей средой, Бажов был глубоко заинтересован и судьбой родного края, и судьбами талантливых уральских умельцев. Будущий писатель с горечью наблюдал, как хищнически разворовывались богатства Урала жадными, невежественными заводчиками, помещиками и купцами, как хозяйничали в русской промышленности привозные дельцы из разных стран. Видел он и другую сторону уральской дореволюционной жизни, талантливый русский рабочий класс, который, вопреки гнету разного рода захребетников и тунеядцев, создавал горную промышленность, развивал и совершенствовал методы своего труда. В течение 15 лет Бажов каждый год во время школьных каникул пешком странствовал по родному краю, смотрел, как люди живут, пытливо изучал труд камнерезов, гранильщиков, сталеваров, литейщиков, оружейников и многих других уральских мастеров, беседовал с ними о тайнах их ремесла, вел обширные записи. Так накапливалось своеглазное знание, тот запас живых и непосредственных наблюдений, который позднее лег в основу всего творчества писателя. В эти годы Бажов, по существу, проходил свои жизненные университеты, получал подлинную политическую закалку, наблюдая в гуще уральской жизни те процессы, о которых говорил Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России». Образуя район, до самого последнего времени резко отделенный от центральной России, писал Ленин, Урал представляет из себя в то же время оригинальный строй промышленности. В основе организации труда на Урале издавна лежало крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца XIX века, дает о себе знать на весьма важных сторонах горнозаводского быта. Примечание. Здесь и далее Ленин, «Развитие капитализма в России», полное собрание сочинений, издание 5, том 3. Страница 484-488. Сущность этого особого производственного уклада заключалась в том, что горнопромышленники были одновременно как заводчиками, так и помещиками, крупнейшими землевладельцами, а господство их над трудовым населением горного края основывалось на монополии и владельческом праве. Каждому уральскому заводу принадлежали громадные латифундии, тысяч по 100 десятин земли. И, как указывал Ленин, средством приобретения рабочих рук на Урале являлись не только наем, но и отработки. Уральские крестьяне, пользуясь от заводов землей, выгоном, лесом, либо бесплатно, либо за пониженную плату, попадали в кабалу к владельцам предприятий, а те получали таким образом своих, привязанных к заводу и дешевых рабочих. Дореволюционные буржуазные экономисты попытались увидеть в этом положении вещей даже положительное начало, не более не менее, как осуществление некоего великого принципа взаимной пользы. Но Ленин разоблачил пресловутый принцип, указав, что он проявляется прежде всего в особенном понижении заработной платы, в жесточайшем бесправии уральского рабочего, господстве подневольного труда и свидетельствует о торможении исторически закономерной смены двух укладов общественного хозяйства. Ленин указывал, что и реформа 1861 года, отмена крепостного права, ничего не изменила в условиях жизни и труда на Урале. Самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства, замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени – такова общая картина Урала. Беспощадным экономическим и социальным анализом на реальных фактах Ленин показал, что к застою уральскую промышленность привели погоня за быстрыми и легкими прибылями, примитивная и хищнически первобытная эксплуатация природных богатств края, а также человеческого труда. Картину упадка горнозаводского дела на Урале видел и осмыслял сын уральского рабочего класса Бажов. Позднее в автобиографических очерках он рисовал состояние тогдашних заводов. Так о заводе Полевском, где прошло его детство, писатель вспоминает. Завод умирал, давно погасли домны, одна за другой гасли медеплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха. Марксистская литература, с которой в эти годы познакомился молодой народный учитель, помогла ему понять сущность трагических противоречий, определявших жизнь трудового населения Урала, породила активное стремление найти из них выход. Предреволюционные годы в жизни Бажова были периодом, когда шло его идейное и политическое формирование, закономерно приведшее будущего писателя в 1918 году в ряды Коммунистической партии. С первых дней Октябрьской революции Бажов отдается борьбе за утверждение подлинно народной советской власти. Добровольцем уходит он на фронт и с 1918 по 1920 год участвует в гражданской войне. Именно в это время Бажов берется за перо. «Вероятно, никаких литературных работ у меня не было бы, если бы не революция», — писал он позднее. Он редактирует дивизионную газету «Окопная правда», пишет очерки, фельетоны, рассказы. Литература сразу же становится для него оружием бойца. В армии Бажов находится на партийной работе. Его назначают начальником информационного отдела штаба 29-й дивизии. Он участник ожесточенных сражений на Уральском фронте. В ноябре 1918 года колчаковцы начинают наступление на Северном Урале, стремясь соединиться в районе Вятки-Вологды с другими войсками белых и с английскими интервентами. Пермь оказывается в опасном положении. Идут напряженные бои, которые заканчиваются поражением красных на этом участке фронта. Бажов уходит на подпольную работу в колчаковском тылу, о чем он позднее расскажет в документальной автобиографической повести «За советскую правду» 1926 год. Его направляют в Томский Урман, где он становится учителем Бергульской школы Биазинской волости Каинского уезда и весной 1919 года участвует в организации боевых отрядов повстанцев. В жизни этой сибирской глубинки и наблюдал Бажов коренные сдвиги, происходившие в народном создании, поворот всей массы сибирского населения в сторону красных, то есть то историческое явление, которое Ленин определил как ценнейший опыт развала такой гигантской силы, как Колчакия. Примечание. Здесь и далее. Ленин о современном положении и ближайших задачах советской власти. Полное собрание сочинений, издание 5, том 39, страницы 40-41. Сила ее была в том, что она имела за собой крестьян сытых, крепких и не склонных к социализму, говорит Ленин, а также помощь от всех государств Антанты, от государств всемогущих, которые держат во всем мире власть в своих руках. И все же получился полный развал Колчакии, который мы осязаем руками, когда наши красноармейцы подходят к Уралу как освободители. А причина этого развала крестьянство на своей шкуре проверило и убедилось в той истине, что есть только два пути. Либо диктатура рабочего класса, диктатура всех трудящихся и победа над капитализмом, либо самое грязное и кровавое господство буржуазии вплоть до монархии, которую Колчак установил, как это было в Сибири. Вот этот процесс прозрения широчайших масс под давлением их собственного исторического опыта со всей очевидностью представал Бажову в окружавшей его среде. Вспоминая в повести «За советскую правду» об этой поре партизанского движения Сибири, время действия февраль-апрель 1919 года, он говорит, что ему видится особо интересной и та полоса, когда движение еще не оформилось, но уже везде чувствовалось. Пристально вглядывается Бажов в приметы нового, в бытовые детали, в разнообразные события, казалось бы, мелкие, но все же явно свидетельствующие о неотвратимых переменах. «Ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни Сибири», — говорит он и добавляет, — «мелочи были настолько показательны, что я решаюсь сдать маленький кусок тогдашнего быта». Воспоминания Бажова рисуют картину колчаковского города, где держат охрану пьяные казаки и свирепствуют уездные губернские генералы и атаманы. Хотят все искоренить и ничего не допустить. Где немногочисленные сибирские рабочие давно сидят по тюрьмам, а приезжие крестьяне стараются скорее кончить свои дела и до вечерних обысков убраться в деревню. Городской обыватель потихоньку скулит. Предстает и колчаковская сибирская деревня, где чуть не единственный разговор — нет товаров избыта хлеба, нет заработков. Даже домовитые мужики и те потеряли надежду устроить жизнь с помощью иностранных рвачей и своих жуликов, обалделых от пьянства и распутства офицеров. Наблюдая этот мрачный быт колчаковских времен, Бажов приходит к выводу, в каких-нибудь в 20 верстах от города стало видно, что деревня совсем откачнулась. Говорить плохо о власти боятся, но ни в чем уже ей не верят. Бажов не только наблюдал изменения в окружающей его среде, но он был одним из тех сотен партийцев, организаторов и пропагандистов, которые в годы гражданской войны помогали народным массам осознать неизбежность революционного пути, поднимали их на борьбу. Урман одевался. Ярко пылал во всех концах веселый напольник, сжигая остатки прошлогодней травы, вспоминает Бажов. Пахаря было не видно. В лесу только группа людей с ружьями. Начиналась полоса открытой борьбы. 1 июля 1919 года красными войсками была освобождена Пермь, 13 июля — Златоуст, а 14 июля — Екатеринбург. Взятием Перми, потом Мотовилихи, этих центров крупнейших заводов, где рабочие организуются сотнями, переходя на нашу сторону и перерезывая железные дороги в тылу неприятеля, мы достигли многого, — говорил Ленин, указывая, что Уральский горнозаводский край вступил в полосу настоящего рабочего восстания, превращающегося в подъем всей массы сибирского населения против Колчакии. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Издание 5. Том 39. Страница 39. 24 июля 1919 года был освобожден от белых Челябинск, 4 и 13 августа города Троицк и Курган, что привело к полному очищению Урала от колчаковщины. В июле того же 1919 года Бажов под фамилией страхового агента Бахеева прибыл для подпольной работы в Усть-Каменогорский уезд Семипалатинской губернии. «Прибыл в самый трагический для города момент», — рассказывает уральский исследователь Рахвалов, изучивший архивные документы тех лет. Только что было подавлено знаменитое июньское восстание узников Усть-Каменогорской тюрьмы, прозванный народом за жестокий режим сибирским Шлиссельбургом, Недавняя кровавая трагедия в старой крепости потрясла население города и уезда. Неистовая сабельная рубка безоружных людей, физическое и моральное истязание пленников. Первый председатель усть Каменогорского совдепа Яков Ушанов, сожжен в топке пароходного котла, вызывали глубокое чувство протеста. Примечание. Рахвалов, Бажов в Усть-Каменогорске. Журнал «Урал», 1969 год, номер 1, страница 80. В этих условиях предстояло Бажову-Бахееву собрать силы, восстановить разрушенные связи, создать новые боевые ячейки. Спокойно, настойчиво ведет работу Бажов в накаленной полной опасностей обстановке. Он осуществляет свои важные задачи, объединяя силы местного большевистского подполья с организациями массового партизанского движения в уезде, казахской степи, в горах и предгорьях Алтая. Выполняя это ответственное партийное поручение, он объездил, обшагал всю округу, горный Алтай и прииртышские степи. Риддер, Бухтарма, Георгиевка, аулы и переселенческие поселения, хутора и казачьи станицы, рассказывает Рахвалов. Средоточием же всей организационной и политической деятельности подпольщика был партизанский полк «Горные орлы». Примечание. Исследователь основывает свой рассказ на материалах Историко-краеведческого музея Восточно-Казахстанской области. Смотри «Урал», 1969 год, номер 1, страница 81.